«А что ты делал на кухне-то?» – спросил я, разглядывая уставшее лицо отца. «За работой следил», – поспешно ответил он, бросив осторожный взгляд в сторону дверей. «А если честно», – усмехнулся я, – «прятался», – вздохнул он. «Мой тебе совет, когда женщина собирается в дорогу, не стой у нее на пути. А если этих женщин две, беги, и не приведи святые наместники, им что-то советовать». Я не сдержал улыбку. Отец укоризненно посмотрел на меня, а потом махнул рукой. «Как я с ними выдержу целую неделю? Они же ураган просто. Кстати, хорошо, что напомнил. Чек же нужно обналичить. Когда ты в город поедешь?» Я поморщился. Мне не хотелось сейчас светиться на публике. Не хватало еще, чтобы подручные Булатова меня увидели раньше времени. У меня на этот момент есть иные планы. Слухи, конечно, разносятся быстрее ветра, но пока тут нет телефонов, у меня есть фора в пару дней, чтобы перевести дух. Тем более у меня в комнате лежало очередное приглашение на светский прием. Как раз собирался появиться на нем во всем великолепии, сверкая вполне живым лицом. «У тебя есть же доверенность от меня», — вспомнил я, — «по дороге на святые источники, загляни в банк да забери деньги. Только весь счет не опустошай, пожалуйста, мне нужно рабочим заплатить еще, а у меня сил что-то совсем нет заниматься этим». «Хорошо, я все равно собирался еще и заначку взять. У тебя есть заначка от матушки?» — восхищенно спросил я. «Тихо ты», — разорался. Вспыхнул отец и тихо добавил: «Да, есть. Мало ли что может случиться. Вот же жук какой, посмотрите на него». А мне все кричал, что денег нет. Я понимающе улыбнулся. Наконец, Настюшка принесла блюдо с мясом и овощами. «В кои-то веки поем нормально. Надо еще потом штат прислуги увеличить, а то Настюшке одной тяжело, да и скоро пыль станет приправой». Едва я зачерпнул ложку, в столовую вошла матушка. «Кушайте», — недовольно спросила она. «А нас чего не позвали? Где ваше воспитание? Я там чемоданы таскаю, а они тут трапезничают. Не поем», — пронеслось у меня в голове. Благо Настюшка не успела далеко убежать и тут же бросилась расставлять приборы на матушку. Помедлила немного и добавила еще один для Ани. «Вот теперь другое дело», — одобрительно кивнула матушка, пригубив вина, и повернулась ко мне. «Ты ешь, Володенька, а то совсем исхудал. Я хотела еще раз сказать спасибо за возможность вырваться из дома. Ты такой молодец, я так тобой горжусь». Я улыбнулся и продолжил жадно работать ложкой, наплевав на все правила приличия. Но никто не обратил на это внимания, матушка все рассказывала, куда она хочет сходить в отпуске, а отец прикидывался ветошью и лишь иногда ей поддакивал. В его глазах появилась затаенная надежда избежать всего этого. «Я же думал про сумку. На кухне у меня получилось увидеть прошлое даже без прикосновения к силе. Новая способность, или остаточный эффект после моих экспериментов? Получается, после того прыжка в будущее я стал сильнее, или неправильно применил заклинание? Как же не хватает толковых разъяснений учителя, в конце концов». Перед глазами появился образ очень фигуристой преподавательницы в просторной мантии, под которой ничего. «Ох, что-то я увлекся. Надо еще не забыть зайти к Лерчику, может, он успел что-нибудь нарыть про магию». Никита Александрович уже успел проговориться, что его дом стал похож на проходной двор. Уж больно беспокойный у него пациент, то просит отправить письма, то ругается, кидаясь документами. Так что надо обязательно заглянуть. Но ни вечером, ни позже до Лерчика я не дошел. Даже с трудом до комнаты добрался. А все из-за дурацких вспышек магии. Почти на каждом углу комнаты искажались и показывали мне лоскуты событий прошлого и будущего. Делал шаг и замирал от очередного выверта реальности. В коридоре мне пришлось сложнее всего. Здесь почему-то мельтешение картинок было сильнее всего. Калейдоскоп какой-то. Я остановился, прислонился к холодной стене и пытался сконцентрироваться. В висках противно заломило, сердце тяжело бухнулось о ребра, а перед глазами поплыли хаотичные образы. Что-то удавалось рассмотреть, натюрморты сменялись портретами незнакомых мне людей, потом я видел себя и сестру детьми, играющими с пустым доспехом, а след за этим себя в окровавленной рубахе. Это не было далеким будущим, волосы без седины, лицо молодое. Я прикрыл глаза, нащупал полупустую сферу внутри и искренне пожелал вернуться в реальность, но магия лишь посмеялась надо мной и показала новую картинку. Высокий худой мужчина набрасывается на меня с ножом в руке, явно желая убить меня. Он стоял так близко и был таким ярким, что я, как и мой двойник, отшатнулись, пытаясь увернуться от несуществующего оружия. В тот же момент магия затихла, образы исчезли, и я остался стоять один посреди пустого коридора. Что это было? Предупреждение? Или всего лишь один из вариантов будущего? И сколько у меня еще осталось времени до увиденного момента? Год, два, день. С колотящимся сердцем и мокрой от пота спиной я дошел до спальни и рухнул на кровать. Если я в ближайшее время не возьму силу под контроль, она сведет меня с ума. Мне нужны были знания. Я подхватил подушку и яростно бросил ее в стену. Легче не стало. На душе было гадко и тоскливо. Какой шанс, что в этом мире есть еще такой же, как и я, маг времени? Да и возьмется он учить этому ремеслу, или есть какой-нибудь всеведающий старец, который прикоснется ко мне своей сияющей дланью, и все мои вопросы разом исчезнут? Но ответов у меня, как обычно, не было. С этими мрачными мыслями я не заметил, как провалился в тяжелую дрему. Разбудили меня ласковые прикосновения. Горячие пальчики неторопливо расстегивали пуговицы на рубашке. «Я пришла», — услышал я едва различимый шепот у самого уха. Я криво улыбнулся, но глаза открывать не стал. Из головы все еще не ушли образы, что подкинула мне магия. Но Настюшка продолжала нежно водить коготками по моей груди, прижиматься грудью и мурлыкать, как кошка. Постепенно мрачные мысли таяли под ее прикосновение. Я притянул ее к себе и крепко обнял. Вовремя она пришла. Мне очень хотелось выкинуть из головы все эти выкрутасы магии и приятно закончить день. Расстегнув рубашку, Настюшка игриво потянула за ремень брюк. Тонко звякнула пряжка, и я все-таки открыл глаза. Мой взгляд уперся в едва не лопающийся лиф платья. Проследив выражением моего лица, Настюшка игриво закусила губу и поцеловала в живот. Я с нескрываемой радостью отметил, что ее лицо не поменялось, не исчезло и не превратилось в чье-то другое. Может, эффект от моего эксперимента, наконец, закончился? Отбросив сомнения, я обхватил служанку за талию. Ночь обещала быть жаркой, но не успела Настюшка избавиться от платья, в дверь громко постучали, и раздался взволнованный голос сестры. «Володя, надень штаны, мне надо зайти. У меня письмо от Лерчика, пишет, что срочно». Глава 5. Не глядя на обиженно поджавшую губки Настюшку, я быстро привел себя в порядок и распахнул дверь. Аня заглянула мне через плечо, глянула на кровать и густо покраснела. «Прости, пожалуйста, но тут на письме огромными буквами написано «срочно». Думала, что тебе нужно это увидеть». Я кивнул, чмокнул ее в щеку и торопливо вскрыл конверт. «Есть информация про магов, приходи, ЛС, то, что надо. Надеюсь, магия больше со мной шутить не будет, и я нормально доберусь до дома Окунева». Я глянул в окно, на дворе уже стояли густые сумерки. «Ничего, фонарей вполне достаточно, чтобы не поймать лицом случайную ветку, а остальное не так важно, справлюсь». Я вернулся к кровати, поцеловал Настюшку в макушку и заверил ее, что мы обязательно наверстаем упущенное, и стремительно вышел из спальни. Кто бы мне 2 месяца назад сказал, что я оставлю полуголую девушку и побегу слушать про какую-то магию, никогда бы не поверил. Добрался я без приключений. Никита Александрович ждал меня у самых дверей, нетерпеливо прохаживаясь по широкому крыльцу, хмурый и очень недовольный. «Ваше высочество, может, хоть вы сможете повлиять на Валерия?» — начал он после приветствия. «Никакого слада с ним нет. Что он натворил? Я от удивления даже остановился. Всячески нарушает мои предписания. Сегодня поймал его на пороге, когда он хотел тайно сбежать. У него ведь ребра сломаны, и отвар больше не пьет. Если он будет и дальше так себя вести, то я снимаю с себя полномочия его врача». «Полно вам, Никита Александрович, сокрушаться. Лерчик крепкий парень, на нем все заживает, как на собаке. Не говорит же ему, что это причиной активности Субботина, моя магия. Давайте, я с ним поговорю», — примирительно сказал я, — «или заберу его в замок. Сам буду следить, чтобы он пил, и не вино, хотя бы еще день. Буду весьма и весьма благодарен». Выдохнул Окунев и проводил меня до гостевой спальни. Я заглянул в приоткрытую дверь и увидел Лерчика, обложенного бумагами по самые усы, весь в работе. «Привет, пришел, как только получил твою записку», — сказал я, садясь в кресло и вытягивая ноги. «Что ты узнал?» «Я ее 2 часа назад послал. Ты через соседний город добирался?» — огрызнулся он, не отводя взгляда от очередного документа. «Говорю же, как получил. Ты же знаешь Илью Сергеевича, все, что пришло после 9 вечера, остается на утро. Повезло, что Аня заметила послание и сразу побежала ко мне, Я хлопнул себя по коленке, и с криком «Володя, надевай штаны!» вломилась ко мне в спальню. Последняя фраза, наконец, привлекла внимание Лерчика, и он повернулся ко мне. «А ты уже был без штанов?» — усмехнулся он. «Скорее, как раз собирался снимать их», — проворчал я. «Настюшка». Лерчик одобрительно кивнул и снова перевел взгляд в документ. «Так чего ты хотел мне рассказать? Ты уже в состоянии думать», — съязвил он, но тут же продолжил. «Я, когда собирал сведения о магах, никак не мог отделаться от мысли, что я уже где-то это все видел. Понимаешь, читаю, и в памяти строчки всплывают. Всю голову сломал, а потом меня осенило». Он аккуратно убрал бумаги в папку и подпер кулаком подбородок. «Не тяни, а, есть одна книга», — задумчиво начал он, — «древняя, как все отцовские байки про охоту. Я ее еще ребенком читал, и она уже старая была. Возможно, там есть подсказки, которые нужны». «И где эта книга?» — нетерпеливо спросил я. «За семью замками в хрустальном гробу, далеко в горах, что?» «Нет, она в домашней библиотеке у родителей». «Тогда почему мы еще здесь, а не там?» «Забыл, что я уже 2 года не был дома до родителей. Небось, забыли, как я выгляжу. Что ж, дорогой Лерчик, пора воскрешать семейные связи. С утра отправимся к тебе, к родным пенатам. Тебе, правда, так это нужно?» Неуверенно обронил он. «Очень и очень нужно. Сила-то у меня есть, а как ею пользоваться, я не знаю. И мало ли чего может случиться, если слепо творить заклинания. А как это все выглядит?» Заинтересовался Лерчик. «Никак», пожал я плечами. «Вот что ты видел, когда я лечил тебя?» «Ничего. Ты прикоснулся ко мне, меня бросило в жар, а потом обдало приятной прохладой, и я почувствовал себя лучше. Это я ускорил жизненные процессы. Иногда мне удается рассмотреть легкую дымку или полупрозрачные волны. Ты так мне и не сказал, что у тебя за способность. Может, у меня будет какая мыслишка. Я пока изучал эту тему, многого нахватался». Я ответил не сразу. Несколько секунд хмуро смотрел на Лерчика, а потом махнул рукой. «Он, мало того, мой лучший друг, но еще и соратник. Скрывать от него важную информацию мне не хотелось. Я могу управлять временем». Субботин обалдело на меня посмотрел, приоткрыв рот. Потом захлопнул его и крепко задумался. По его лицу было видно, что он лихорадочно перебирает в памяти все, что знает о магах, пытаясь найти нужные мне факты, и не находил. «То есть», — уточнил он, — «прям вот управлять?» «Да». «Ускорить, замедлить, остановить. Фантастика». Он вскочил и закружил по комнате. «Никогда о таком не слышал. Феноменально». От его слов я моментально скис. «Никогда не слышал. Приехали. Не могу разделить твой невероятный восторг», — скривился я. «Мне-то хотелось бы хоть что-то узнать про эту способность. А то я как черную кошку в темной комнате ищу. Знаю, что она там, но где именно?» «Да-да, прости. Дай мне пару минут. Я приду в норму». Он на секунду застыл, а потом бросился рыться в здоровенной сумке. На пол полетели белье, рубашки и штаны. «Нашел», — радостно провозгласил он и вытащил с самого дня небольшую фляжку. Рванул крышку и жадно присосался к горлышку. Мне оставалось лишь наблюдать, как у Лерчика меняется выражение лица. «Ух, как же я долго этого ждал!» Он выдохнул, закинул пустую фляжку обратно в сумку и с самым безмятежным видом сел на кровать. «Теперь я готов к любому варианту развития событий. А на трезвую?» «Нет», — усмехнулся я. «Как ты так долго держался-то?» «Сам не знаю, честное слово. А теперь к делу. Про магов времени я не слышал, хотя их могут называть по-другому. Знаешь, они любят все длинные и странные словечки. К примеру, у них нет просто мага огня, властитель стихии, не меньше, или что-то подобное». Он подкрутил ус и посмотрел в потолок. «Я когда мечтал стать одним из них, то представлял себя в мантии, сотканной из пламени. Слышал легенду о великом старике, который настолько был силен, что одежда моментально сгорала, и ему пришлось сделать ее из огня. Может, мне обратиться к какому-то старшему магу, на учет встать?» «Какой учет? С ума сошел?» Он поднялся и прошелся по комнате, собирая разбросанные вещи. «Где мне потом тебя искать? Запрут в какой-нибудь башне, и поминай, как звали». «Нет, про способности никому нельзя рассказывать. А как же мне тогда учиться-то? Должен же быть какой-то способ. Разберемся. Будем работать методом тыка», — блеснул он идеей. Я поморщился и покачал головой. «Плавали, знаем». «Что?» — озадаченно спросил Лерчик. «Не получилось?» «Да, наоборот, получилось. Бахнул всю силу в заклинание, потом полдня перед глазами комнаты плясали. давай вернемся к книге. Откуда у твоего отца вообще такое появилось? Да, я даже не спрашивал. Но маман мне рассказывала одну сказку на ночь и вскользь упоминала что-то такое. То ли мой дед, то ли ее, по молодости был на службе у какого-то мага. Недолго, правда, год или два, не могу сказать точно. Подай, принеси, исчезни. Деда так очаровала вся эта магическая тема, что он стал собирать всякие сказки да легенды про магов. Со скуки, наверное, а может от желания хоть как-то стать ближе к волшебству. Интересный у тебя прародитель. Ну так мы все хороши. Отец, вон исследователь, полмира объездил. Ты думаешь, в кого я такой? С шилом вместо позвоночника, улыбнулся я. Да ну тебя, я же серьезно, обиженно буркнул он. Так вот, он всю жизнь собирался по крупицам информацию, и все записывал в ту самую книгу. А там может быть что-то ценное или только непроверенные факты, кто бы знал. Для меня это был сборник сказок, а сейчас даже не знаю, никогда не задумывался про это. Тогда точно, завтра отправляемся к тебе, купим твоей маман цветы, отцу прихватим бутылку вина. Ага, а братьям, мороженое, нужно будет, купим и мороженое, пожал я плечами. Мне сейчас главное, это информация, незнание убивает меня, эх, была не была, поедем, махнул рукой Лерчик, но бутылки возьмем две, нет, три. Я покачал головой и улыбнулся. А, вот еще что, я вспомнил свое обещание Окуневу, ты не хочешь перебраться обратно в замок? Вместо ответа Субботин забегал по комнате, спешно собирая вещи. Через 10 минут, затолкав штаны в сумку, он уже стоял перед дверью и смотрел на меня. Ты чего сидишь? Пошли уже. Я рассмеялся. Так, начал инструктировать меня Лерчик. Когда мы выехали на широкие улицы города, обязательно похвали цветы в саду. Это гордость маман. А у отца, коллекцию карт на стене. Лер, напомни хоть, как их зовут для начала. А, точно, он хлопнул себя по лбу. Игнат Филиппович и Светлана Николаевна. Фамилию напомнить? Его улыбка сверкнула в полумраке кареты. Мы уже минут 40 ехали в сторону поместья Субботиных и предавались праздным разговорам. Вчера вечером, когда я вернулся в спальню, то нашел в своей постели спящую Настюшку. Полюбовался очертаниями ее фигуры под тонким одеялом, лег рядом и сразу же провалился в глубокий сон. А утром не выпустил комнаты, пока мы не выполнили всю намеченную на вечер программу. «Ты чего так улыбаешься?» – спросил Лерчик, внимательно наблюдая за моим лицом. «День прекрасный. Родителей с утра отправил на отдых. Тишина такая в замке стояла, любо-дорого. Пока рабочие снова не начали переделывать кладку. Много еще работы, непочатый край, Лер. Там все требуют внимания. Плюнешь на голову, булыжники падают. Это я про обрушившийся потолок в тренировочной зале. А уж после взрывов. Даже думать не хочу. Боюсь, придется еще раз переделывать подвал возле кухни. И как там пол не просел, ума не приложу. Но срок им – неделя. Как только мои вернутся из святых источников, в замке должно быть все готово. И чтобы ни молотков, ни ведер с раствором, ни единой тачки не было. Говорят, что ремонт, как полтора пожара и десяток наводнений. Я усмехнулся и кивнул. Проехав шумные улицы города, мы выехали на проселочную дорогу. Лерчик все поглядывал в окошко и начал сильнее суетиться. Его нервные движения в тесном пространстве вскоре начали раздражать. В конце концов, я не выдержал и попросил держать себя в руках. Да пойми же ты, тут же взорвался Лерчик. 2 года я их не видел. Маман обязательно подожмет губы и фыркнет, а отец задаст миллион вопросов и, как бы я ни отвечал, все равно будет недоволен. Беру огонь на себя, торжественно провозгласил я, а ты стой и не отсвечивай. Мы с тобой такой огромный букет купили, что ты можешь за ним спрятаться. Ага, примут за посыльного, скривился Лерчик. Не забудь, что я тебе говорил. Похвалить мамину коллекцию карты «Отцовские цветы в саду», перебил я его, едва сдерживая улыбку. «Да нет же, ты все перепутал», — схватился он за голову. Я не выдержал и засмеялся, за что и получил гневный взгляд. Впрочем, Лерчик не умел долго злиться и через секунду уже начал рассказывать о последних слухах, а их у него было невероятное множество. За какие-то полчаса я успел узнать все про сотрудников винодельни, про тайные встречи Катюшеньки и кузнеца из деревни, а еще про Сергея, Окунева и про остальных маломальски знакомых мне людей. Чуть голова не распухла от информации. Не человек, а справочное бюро какое-то. Я даже подумывал заморозить его, но не рискнул пользоваться магией. К слову о ней. Удивительно, что Лерчик до сих пор не попросил меня показать, как она работает. Видимо, привык, что здесь о таком стараются не говорить. Когда я уже хотел взмолиться о пощаде, карета замедлила ход и остановилась. «Мы уже приехали?» – удивленно спросил я разом замолчавшего Лерчика. «Нет, нам еще примерно час». Он распахнул дверь и крикнул кучеру. «Любезный, а по какому поводу остановка?» «Ваш милость, тут дорога перекрыта», – проворчал тот. Обеспокоенно всхрапнули лошади. Субботин вышел из кареты, и вдруг лицо его переменилось. Брови сошлись на переносице, ноздри хищно раздулись, а губы плотно сжались. «Неужели нападение? Этого еще только не хватало. Ваше высочество», — громко сказал Лерчик, положив руку на дверцу, — «оставайтесь внутри. Я сам во всем разберусь». Я обалдело уставился на него, но он даже не обратил внимания, а после чего медленно снял пиджак и небрежно бросил его на раму окна. «Лер», — негромко позвал я, — «давай я. Ты только поправился и снова лезешь в драку, могу и магией швырнуть, если что. Не мешай», — сквозь зубы процедил он, не отрывая взгляда от дороги. «Это моя битва. Таким я его еще не видел. Даже когда он попадал в переделки, то из него всегда градом сыпались шуточки. Почему же сейчас он настолько серьезен? Кого же он там увидел?» Неторопливо закатав рукава, Субботин хрустнул пальцами и лениво двинулся вперед. «Теперь занервничал я. Не могу же я его бросить. Но в то же время я помню, он просил не вмешиваться. Однако смотреть и страховать друга мне никто не запрещал. Моего терпения хватило на целых полторы минуты. Уж слишком необычной была ситуация. В итоге я так себя накрутил, что сработали вбитые прошлой жизнью рефлексы. Одним прыжком выскочил из кареты, успев сдернув на лету пиджак. Я поравнялся с лошадьми и замер, оценивая уровень опасности. Посреди дороги, как заправский ковбой из дешевого фильма, стоял Лерчик. Ему бы кобуру да шляпу и вылитый актер, а перед ним, выстроившись широким полукругом, стояло человек 15. Я мысленно присвистнул. И как он собирается с ними драться? Один против всех? Да кто они, вообще, такие? Все как один в простой одежде, перемазанные в грязи, загорелые. Бандиты. Самые настоящие разбойники. Арматур только в руках не хватало для полноты картины. Нас что, и бить, и грабить собираются? Едва я появился в их поле зрения, толпа зашумела. Вперед вышел их главарь и уперся в меня стальным взглядом. Молодой, крепкий мужчина с выбеленными от солнца волосами и хищными чертами лица. Глумливо улыбнувшись, он подошел к Лерчику и замер в 2 метрах от него. Позади кучер начал торопливо возносить молитву святым наместникам, взывая к их милосердию. Я непроизвольно сжал кулаки, в любой момент готовый ринуться на помощь Субботину. «Это кто тут такой нарисовался?» — угрожающе произнес блондин. «Это моя дорога, и тебе здесь делать нечего. С каких пор ты рот научился открывать, а?» — прошипел Лерчик. Он аккуратно переступил, приняв боевую стойку. «Вы посмотрите, люди добрые», — загоготал главарь. «Ребята, нам тут угрожают очень серьезные люди. Даже группу поддержки с собой привели». Все остальные мгновенно подхватили его смех. Не обернувшись, Лерчик ловким движением руки вытащил из ножен кинжал и взял его обратным хватом. «Я приготовился. Как только главарь бросится на Субботина, то сразу же остановлю время. И даже не буду думать об осторожности. Жизнь друга ценнее дурацких вспышек магии. Переживу как-нибудь». «Слишком много болтаешь, младший», — процедил Лерчик. «Младший, так он его знает». Блондин отпрыгнул и выхватил из-за спины тесак, тускло блеснувший лезвием на солнце. Бандиты тут же оборвали смех и ощетинились короткими клинками. Атмосфера накалилась, и мы с Лерчиком одновременно напряглись, ожидая следующего шага блондина. «Кажется, в этом лесу сегодня появится еще одна могила», — выкрикнул он и шагнул к Лерчику. Субботин, не теряя ни единой секунды, бросился в атаку. Глава 6. Мысленно сжав магическую сферу, я сложил ладони и был уже готов выпустить из ладони силу, как внезапно остановился. Первый выпад Лерчика прошелся ровно над плечом блондина, а тот резанул тесаком воздух в 10 сантиметрах от бока Субботина. Четкие и выверенные удары, и при этом, ни один из них так и не достиг цели. Собраться главаря поддерживали бой громкими криками, а я так и застыл, с трудом сдерживая рвущуюся на свободу магию. А ведь они не дрались, это скорее напоминало танец. Я невольно восхитился мастерством обоих противников. И тут я понял, что это. В прошлой жизни я уже видел такие бои. Кажется, они назывались капоэйра. Откуда она в этом мире? В следующее мгновение все закончилось. Лерчик и блондин отскочили друг от друга, заулыбались и убрали оружие. «Ну, Лерчик, я тебе это еще припомню, Валерий», — гаркнул блондин. «Сто лет тебя не видел, зараза ты такая, и еще столько бы не увидел, да у меня дела в поместье. Ты с ребятами просто так тут или грабить нас хотели? С ума сошел? Больно нужны мне твои обноски. Мы с тренировки идем», — он махнул на бандитов, гонял своих орлов перед выступлением. Те одобрительно зашумели и одновременно спрятали клинки. «Может, представишь мне своего друга?» Глянув на меня, спросил блондин. «Олег», Лерчик обернулся, подзывая меня, «это мой друг и по совместительству великий князь Владимир Игерман». Блондин, оценивающий на меня, посмотрел и протянул руку. «Ваше высочество, рад вам назвать свое имя, барон Олег Ефимов, по совместительству, друг и тренер этого оболтуса. Рад знакомству. Я еще не пришел в себя, и поэтому мой голос звучал глухо. Внутри меня недовольно ворочалась магия и ждала желанием ее использовать. «Ладно», словно почуяв мое настроение, сказал Лерчик, «мы поехали дальше. Ты хоть пиши иногда, а то я скоро о тебе забуду. Писать ему еще. Ты когда на тренировке ходить будешь? Ребятам пригодился бы твой опыт. Дел выше крыши. Едва нахожу время опрокинуть стакан вина. Ну если для вина есть минутка, то и ко мне заглянешь. Как только, так сразу», — усмехнулся Лерчик и махнул рукой. Мы с бароном обменялись вежливыми поклонами, и я двинулся в сторону кареты. «Валерий Игнатьевич, что, святыми наместниками тебя подери, это было?» — прошипел я, едва мы сели на мягкие диванчики. «Нельзя было просто поздороваться. Что за цирк вы устроили? Не злись, Володь, у нас так принято». Лерчик примирительно поднял ладони. «Я был готов уже ударить магией, но сдержался же. Кстати, он сделал большие глаза, а ты мне покажешь, как твоя магия работает?» «Конечно, покажу», — подумал я и выбросил ладони вперед, ускоряя время. Сила выплеснулась из меня, разом накрывая карету вместе с лошадьми. Те рванулись небывалой прытью. Нас хорошенько тряхнуло. «Надеюсь, колеса такое выдержат. Что ты сделал?» — удивленно спросил Лерчик, потирая ушибленный затылок. «Решил поскорее добраться до твоих родителей и сдать тебя им». «Не получится», — рассмеялся он, — «у тебя чека нет. И вот что мне с ним делать?» Поместье Субботиных раскинулось в глубине ухоженного парка. Уютные дорожки, посыпанные песком, ровно подстриженные кусты, широкие лавочки, везде чувствовалась рука опытного мастера. Когда-то давно я сам мечтал о такой красоте, пугала только стоимость проекта. Да и к чему мне эта роскошь? Большую часть времени я все равно проводил в миссиях да на базе. А там будешь рад и полудохлой герани в горшке. Сам дом тоже производил впечатление. Строгий, даже, можно сказать, лаконичный, впрочем, не лишенный очарования. Он построен на возвышении, в классическом стиле с широкой двойной лестницей. Между пролетами аккуратно втиснут маленький фонтан. Я обратил внимание на герб почти под самой крышей, сферой два скрещенных меча. Все так и дышало историей. «Пошли», — угрюмо сказал Лерчик, вытаскивая букет пионов и коробки с вином. «Не рассчитывай на приятную встречу. Ты мне это уже раз 10 сказал. И еще раз скажу, чтобы был готов», — скривился он и выдохнул. «О, нас уже ждут». И действительно, едва мы ступили на лестницу, двойные двери распахнулись, и к нам вышел дворецкий. Моложавый мужчина с гладко выбритым лицом и блестящими, тщательно зализанными черными волосами. «Валерий Игнатьевич, рад вас приветствовать в поместье», — густой баритон наполнил тишину парка. «Могу ли я узнать имя гостя?» «Привет, Гриш, это его высочество Владимир Иванович Игерман». «Ваше высочество, рад приветствовать вас в поместье семьи князей Субботиных», — он склонил голову. «Проходите, пожалуйста, чита Субботиных скоро спустится». «Так, Лерчик у нас князь». Мне на мгновение стало неловко, я раньше не задумывался над его происхождением. С этими мыслями я прошел в прохладный холл. Первое, что бросилось в глаза, это обилие роскошных букетов в изящных вазах, но при этом не было удушающего запаха. Я огляделся, богатая обстановка, без излишней помпезности. Резная мебель, ковры, картины и невероятная лестница, как и снаружи, двойная, только это намного элегантнее. Она будто плыла в воздухе, подпираемая тонкими колоннами. «У Субботиных отменный вкус». Тихо хлопнула дверь, и к нам вышли хозяева. Светлана Николаевна оказалась высокой, статной женщиной с неулыбчивым лицом и собранными в тугой пучок темными волосами. Эдакий директор школы. А вот Игнат Филиппович, наоборот, обладал приятным открытым лицом с очками на носу и копной светлых кудрей. Колоритная пара. «К кто это к нам пожаловал?» С укором громко спросила Светлана Николаевна, наморщив носик. «Да неужели это Валерий, мальчик мой?» Игнат Филиппович резво спустился по лестнице и обнял сына. «Где же тебя носило? Мне только всего нужно тебе рассказать. Папа, мама, позвольте представить вам его высочество Владимир Иванович Эгерман, мой друг». Я улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой. Наконец, на меня обратили внимание. Брови Субботиной на мгновение дрогнули, а затем она неодобрительно посмотрела на сына. «Рад знакомству с вами», — громко сказал я. Мать Лерчика с поистине царской неторопливостью сошла с лестницы и присела передо мной в вежливом поклоне. «Прошу принять мои слова искреннего восхищения вашим домом и садом». И, отобрав цветы у Лерчика, продолжал: «Небольшой подарок для вас. Жаль, что этот букет не может сравниться с вашей красотой. Ваше высочество, спасибо большое, мне очень и очень приятно ваше внимание». Ни один мускул не дрогнул у нее на лице. «Жаль, что Валерий не сказал, что к нам приедет столь высокий гость». Снова неодобрительный взгляд в сторону сына. «Пап, а тебе вот, тоже подарок, с винодельни Германов». Он протянул Игнату Филипповичу две коробки. «Святые наместники, ну что вы, совсем это было не обязательно. Достаточно, что вы приехали. Пойдемте в столовую, легкие закуски уже подали. Леруша, расскажи, как ты поживаешь, Леруша?» Мысленно захохотал я. «Вы просто так или по делу?» Продолжал забрасывать нас вопросами отец Лерчика. «Ты же ничего не написал, я бы вам экскурсию подготовил». «Мы по делу», — коротко ответил мой друг. «Раз по делу, то прошу меня простить, мужские разговоры не для дамских ушей», — сказала Светлана Николаевна и, поджав губы, вернулась на второй этаж. Лерчик осторожно выдохнул. «Так что у вас за дело?» — спросил Игнат Филиппович. «Я могу чем-то помочь?» «Да, пап, можешь», — Лерчик замолчал, сосредоточенно набирая себе в тарелку крошечные бутербродики. «Дело серьезное и тайное. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю, ты же меня знаешь. Ни единому человеку не скажу. Даже ей». Субботин-старший бросил многозначительный взгляд в сторону лестницы, куда ушла его супруга. «Да, именно это я и имею в виду. Я не вмешивался в их беседу. Леруша не дурак, лишнего не скажет». «Так вот, меж тем», — продолжал он, — «мы столкнулись с магами». «С магами?» — громким шепотом переспросил его отец. «Да они же уже лет пять нигде не светились. Откуда ты знаешь?» — прищурился Лерчик. «Ты опять вышел на охоту?» Игнат Филиппович смутился, осознав, что сболтнул лишнего. «Леруш, ну вот что ты сразу, я же исследователь, мне нужно быть в курсе всего». Он перевел взгляд в свою тарелку и стал гонять по ней одинокий грибок. «С другой стороны, может, твои сведения нам и помогут», — задумчиво произнес Лерчик. «Ты только скажи, что нужно. Если не знаю, то найду. У меня столько связей. Нам бы пока только общую информацию. Помнишь, у тебя книга была про них? Старая такая, в толстой, деревянной обложке. Справочник прадеда о магах». Игнат Филиппович победно наколол гриб на вилку и гордо поднял его вверх. «Конечно, помню, я его в музей отдал. Получил за это грамоту и табличку. Я их в кабинете повесил. Еще я обещал перебрать всю библиотеку, может, там еще какая древность лежит, а мы-то и не знаем. Директор меня так благодарил, даже ужин организовал торжественный. Видел бы ты, кто туда пришел, даже начальник архива. Прекрасный человек, так много мне рассказал. А ты знал, что в нашем краю самая низкая концентрация магической энергии? Это так интересно». Лерчика перекосило, как от съеденного лимона. «Так он тебе нужен был?» — расстроенно спросил отец. «Да в нем ни слова правды, сынок. Так, сказки для детей, не больше». «Понятно», — потянул Лерчик и обернулся ко мне. «Владимир, нам тут делать нечего. Поехали обратно». Я молчал. Не думаю, что такой заядлый исследователь и жадный до информации человек просто отдаст книгу в музей. И не ошибся. «Леруш, я серьезно. Этой книге уже лет 100. Мы давно уже продвинулись дальше в изучении магической энергии и даже имеем выход на орден. Приходится быть, конечно, очень осторожными. Маги, они, знаешь ли, не любят быть на виду». «И насколько далеко продвинулись?» — как бы невзначай спросил Лерчик, направляя поток слов отца в нужное русло. «О, я тебе все расскажу», — оживился он и отставил тарелку. «Пройдемте в кабинет, там как раз у меня все хранится». Он поднялся, нахмурился и вдруг с самым серьезным видом произнес: «То, что я вам покажу, должно остаться исключительно между нами. Ваше высочество, я рассчитываю на все ваши содействия в этом вопросе». Я кивнул, так и не проронив ни слова. Игната Филипповича это полностью устроило, и мы прошли в его кабинет. «Сюда я даже Светочку не пускаю», — проговорил отец Лерчика, едва мы переступили порог. «Правильно она говорит, мужские разговоры не для нежных женских ушек. А много у тебя материалов по магам?» — спросил Леруша, обводя взглядом заваленный стол книгами. «Они здесь были повсюду. На полу, в шкафах, на стульях. Даже присесть некуда было». Я перевел взгляд на единственную свободную от стеллажа стену, на ней висело под сотню карт. Я с любопытством подошел ближе и стал рассматривать их. «У вас потрясающая коллекция, Игнат Филиппович», — сказал я. Мое внимание привлек один кусок пергамента, на котором схематично был изображен остров со значком дерева, пунктирная линия и крестик. «Неужели карта сокровищ? Вот неожиданно здесь такое увидеть. А это самый дорогой экземпляр». Заметив мой интерес, Субботин-старший одобрительно кивнул. «Говорят, ее нарисовал какой-то безумец. Говорит, во сне увидел. Описал все очень точно, вплоть до количества шагов до дерева и от него. Мы даже как-то устроили совет по поиску этого места. Нашли, к сожалению, нет. Автор рисунка не дал четкую линию берега, и под это описание подходит слишком много островов. А почему же она самая ценная?» Изумился я. «По словам того человека, под крестиком хранится магическая реликвия. По его рассказам, это как минимум небесный осколок. О нем, к слову, есть отдельная легенда. Вот, послушайте. Когда-то давно, когда мир только-только создали святые наместники, небо закрывал прозрачный купол. Пап, ну, может, не надо?» С тоской в голосе перебил его Лерчик. «Подожди, мне действительно интересно», — возразил я и перевел взгляд на Субботина-старшего. «Продолжайте, пожалуйста». Так вот, небо закрывал прозрачный купол. Он стоял веками, пока братья-наместники не поссорились. Один из них в ярости ударил своим посохом о землю, и та вздрогнула. От этого по защитному куполу прошла огромная трещина, и он лопнул. Осколки разлетелись в разные стороны. Говорят, что тот, кто найдет один такой, может получить невиданную магическую силу. А как они выглядят, эти осколки? А этого никто не знает, пожал он плечами, это всего лишь легенда. Я не раз с этим сталкивался, когда вот такие байки на деле оказывались лишь пустышкой. Поэтому и не ищут этот остров, да, кивнул он. Погоня за идеей не приносит ничего хорошего. Если бы хоть раз за всю историю кто-нибудь что-то похожее нашел, я вас уверяю, мы мигом бы снарядили экспедицию. А вообще, много находили магических артефактов, не сказать, чтобы много. Игнат Филиппович скривился, мы все еще решаем вопрос, что есть само понятие магический артефакт. Чаще всего это обычные предметы, накачанные энергией. Обычные, да, он потянулся к вазе, стоящей на полке. Вот представьте, есть у вас, к примеру, сила воды. Вы можете накачать вазу вашей энергией, и она все время будет полной. Все зависит от способности самого мага, я правильно понимаю? Да, тут все строго. Если есть маг огня, ему подчиняется только огонь. И сколько держится такой заряд? Все зависит от личной силы самого мага. А есть какие-то способы оценить это стороннему человеку? К примеру, если воздушный маг смог сотворить ураган, значит, его сила велика. То есть нет четкой градации? К примеру, ученик, магистр или архимаг, никогда о таком не слышал. Мы пока руководствуемся принципом, если есть магия, значит маг. Думаю, если ввести такую систему деления, то они все перессорятся и устроят грандиозный марафон, доказывая друг дружке, кто сильнее. Так, недолго и пару империй слиться земли стереть. Так что, все маги, их магическое величество, и никак иначе. Как интересно получается, но главный-то у них есть, и снова вы не правы, у них есть орден старшей ветви, там 9 магов, самых старших, вот что-то, а с возрастом ошибиться сложно, и есть только один единственный человек, который передает их волю остальным, другим видеть орден запрещено. Вы в столовой сказали, что у вас есть выход на них, что вы имели в виду? Как раз этого человека, он хоть и редко, но встречается с властями, а много магов-то вообще недостаточно. Потребности империи растут, и маги нужны везде. Засуха или, наоборот, потоп. Кому легче всего с этим справиться? Им. Они делятся своими знаниями? Нет, что вы, жадные до ужаса. Приходится шпионить. Как все сложно. А что вы хотели узнать? Как минимум откуда берется магическая энергия и как с ней работают маги? Увы, на это ответов у меня нет. Мне порой кажется, что они и сами этого не знают. Слишком много туману в этой всей магической системе. Зато есть просто невероятное количество слухов. Их называли посланцами святых наместников, и что они получают силу от кровавых жертвоприношений. Самое нелепое, что я слышал, это было предположение, что они прибыли на нашу планету из другого мира. Представляете, он рассмеялся и хлопнул себя по бедру. Я внутренне содрогнулся и еле нашел в себе силы улыбнуться. Это все очень познавательно, вдруг влез Лерчик, но мы не за этим пришли. Да-да, простите меня великодушно, но, как я вам уже сказал, что у меня нет дедовской книги. Могу дать контакты директора музея, однако книга в таком состоянии, что ее толком и не прочитать. Игнат Филиппович, я хитро прищурился, книги, конечно, может и не быть, но, мне почему-то кажется, что у такого человека, как вы, должен быть либо дубликат или новый сборник с уточненными фактами. Конечно, есть, обрадовался он, у меня все зафиксировано, каждая запись деда проверена и откомментирована. Он подошел к стеллажу и вытащил объемную коробку, внутри которой лежал добрый десяток книг. Вот тут все есть. Вам это нужно? Глава 7. Мы с Лерчиком переглянулись. Нет, мы, конечно, рассчитывали на подробную информацию, но вот чтобы так. Я бегло просмотрел корешки книг. История магии, география, известные маги. Вытащив одну из них, бегло просмотрел содержание. И каждая из них выглядела, как мой учебник по астрономии на последних курсах университета. Тут без толкового преподавателя не разберешься, а то и двух. Из груди вырвался тяжелый вздох. А нет краткого курса? С надеждой в голосе, спросил я. Что вы? В таком деле нельзя сокращать. Важно, все. А, совсем забыл. Он подошел к столу и вытащил еще две коробки поменьше. Тут дополнительные пояснения. Лерчик, глядя на это, нервно икнул. А мне захотелось спрятать лицо в ладонях и захохотать, но я мужественно сдержался. Порой собственная сила воли меня поражала. Пап, а это не запрещено, держать такие вещи дома? Лерчик повсю уже листал историю магии. Запрещено, конечно, улыбнулся Игнат Филиппович, но я же ведущий исследователь. Леруш, твой папка не последний человек в нашем центре. У меня в подчинении, между прочим, три группы самых известных ученых-теоретиков. В следующем году обещали уже 5. Когда это ты успел? Меня назначили год и месяц назад. Я же тебе приглашение выслал, обиженно добавил он и вдруг просиял. Кстати, у нас же скоро прием открытый намечается. В музей передают очень важные свитки, да и не только. Тоже по магии. Прием, так сказать, для друзей. Вы можете пойти со мной. Хотите? Спрашиваете еще. Улыбнулся я. Конечно, в нашей работе такие встречи очень важны. Не уверен. «Пап, там у вас скучно, что можно уснуть», – неуверенно начал Лерчик, но я тут же пихнул его по ботинку. «Но мы с радостью примем твое предложение», – сказал и ожег меня взглядом. «Какие мы нежные, а, Игнат Филиппович», – начал я, – «чувствую, что это еще не все, что вы можете показать. Наверное, есть и общие схемы работы с магией, я действовал наугад. В этом кабинете столько книг, что-то да пригодится». «Признайтесь, вы умеете читать мысли», — хохотнул Субботин-старший, «хотя о такой способности я и не слышал. Есть у меня интересная заметка». Он прошелся взглядом по стеллажам и разбросанным везде книгам. «Где же она?» — бормотал он. «Недавно ж видел». «А, вспомнил». Игнат Филиппович рванул к окну и вытащил из-под цветочного горшка мятую папку. «Мои брови взлетели, это он так хранит важную информацию». Тут выдержка из заметок одного слуги. Он был так восхищен своим хозяином, что фиксировал каждое его действие с магией. По-моему, полная ерунда. Парень был сумасшедшим, не меньше. Иначе, зачем описывать, сколько раз маг стриг ногти? С затаенной надеждой я принял из его рук папку и смахнул с нее пыль. Возможно, это и есть те самые сведения, которых мне так отчаянно не хватало. Я открыл первую страницу и погрузился в чтение. Жизнеописание Его Величества мага Альфреда Буригрозова. Хорошенькое начало, ничего не скажешь. Судя по имени, маг был стихийником и управлял погодой. А есть хотя бы список способностей магов? Я поднял глаза на Игната Филипповича. Неполный, скривился он, ему, видимо, неприятно было что-то не знать. Чаще всего встречаются природные маги. Все остальное... По пальцам посчитать можно, в известных магов есть упоминая об этом. Он плюхнулся на стопку книг и начал перечислять. Пространственные, маги света и тьмы, или по-другому говоря, жизни и смерти, а также материи разума. А к чему бы вы отнесли, к примеру, магию времени? С невинным взглядом спросил я. К пространственной, конечно. Все, что этим самым пространством связано, сюда подходит. Говорят, даже перемещение предметов возможно. Я встречал пару упоминаний. Откуда же эти маги берутся-то? Задумчиво спросил я, глядя на стеллаж за спиной Субботина-старшего. Он в ответ только плечами пожал. Думаю, это связано с положением звезд или луны, а может быть и случайный ген. Но, получается, магами рождаются, это вы верно подметили. Мы как-то организовывали одно очень интересное исследование. Негласное, конечно же. Наши ученые от и до перерыли родословную семей, в которых родились маги. Знаете, чтобы понять, зависит ли сила от генетики и являются ли все маги друг другу дальними родственниками. И что в итоге? Представляете, абсолютный провал. Мне пришлось неделю отчеты строчить. А когда проявляются способности? Продолжал я допрос. Чаще всего в детстве. Есть специальные сферы, око называется. Они очень тонко настроены. Реагируют на малейшие колебания магической энергии. Нам их сами маги выдают. Да-да. Кивнул он, заметив мой удивленный взгляд. Они все-таки в первую очередь заинтересованы в увеличении, так сказать, штата, поэтому и ищут по всей империи магов. А точность большая, сразу определяет тип способности, уточнил я, вспоминая, как Гласс подсунул мне такую сферу. Что вы, какая тут точность? Нет, бывали, конечно, случаи, когда око четко показывало образы. К примеру, мальчишка один, сейчас известный в узких кругах водный маг, на испытании увидел брызги воды и случайно затопил класс. Представляете, просто испугался, что происходит после того, как у ребенка найдут способности. В ответ Игнат Филиппович странно на меня посмотрел. Кажется, я наговорил вам лишнего, потянул он и глянул на часы. Знаете, мне пора закругляться, а то Светочка мне голову оторвет. Итак, с вами уже тут 2 часа сидим. Мы можем забрать коробку, я кивнул на ту, что он достал первой, с собой. Если вы можете обеспечить секретность, то да, но я бы не советовал. Посидите лучше тут, Григорий принесет вам прохладительные напитки. Он как-то излишне резво поспешил на выход, но его в самых дверях остановил Лерчик. Пап, а приглашение, оно в силе? Игнат Филиппович на мгновение задумался, даже мотнул головой, но затем улыбнулся и произнес. Конечно, в силе. На днях вышлю. Ваше Высочество, он повернулся ко мне, еще раз хочу сказать, что был рад с вами познакомиться, и выскочил за дверь. Мы с Лерчиком переглянулись и одновременно пожали плечами. Я решил начать с истории магов. Эта книга попалась мне первой. Как бы ни было мне интересно вначале, засыпать я стал уже через 20 минут. В этом учебнике, мало того, что сложный и занудный текст, так еще и совершенно не то, что мне было нужно. Вот зачем мне знать биографию исследователя, который предположил, что маги – это посланники святых наместников на Земле. Следующие несколько глав я пролистал, читая по диагонали. Ученые, философы и даже гадалки – все что-то договорили про магическую энергию, и ничего из этого не давало нужной подсказки. Одни теоретические выкладки, ни слова про магические источники, природу магии или способы ее получения. Я отложил историю и притянул к себе географию. В ней подробно описывались места, где родились и жили маги. А еще была карта, и не простая, а сложенная в несколько раз. Чтобы ее развернуть, мне пришлось положить книгу на пол. По всей империи были разбросаны алые и серебряные точки. Разные города, разные области, и везде по одной, это место рождения. А вот жить маги предпочитали поближе друг к другу. Всего было 3 района, где я приметил самое большое скопление светло-серых отметок. Но опять-таки, эта информация для меня была бесполезной. Мне на глаза попалась мятая папка из-под цветочного горшка. Может быть, хоть там попадется что-нибудь интересное. Исаак Брюст, так значилось имя автора, действительно записывал за своим хозяином все мелочи. Меня заинтриговал момент с тем, как маг творит свои заклинания. Альфред Буригрозы не только выкрикивал несколько рифмованных строк, но и делал пассы руками. Как я понял, это выглядело, словно он крутит огромный шар над головой. После этого шел текст заклинания. Его самого в заметке не было, думаю, из-за повышенной секретности. Я задумался. У меня получалось останавливать время и без слов. Может, зря, а что тогда говорить мне? Время остановись? Нет, это слишком долго. С другой стороны, Это могло быть всего лишь частью выступления мага на публике, ведь Брюс отдельно описывает одежду Альфреда. Длинная мантия, камзол, расшитый золотом, остроносые ботинки. Ну кто в здравом уме будет постоянно в таком ходить? Еще в тексте есть короткое упоминание, что после любого такого представления, маг надолго закрывался в своей башне. Я вернулся к истории и поискал там похожие моменты. И нашел. Никогда маги не появлялись на публике после своей работы. Даже был скандальный случай, когда сам император хотел лично поблагодарить стихийника за победу над наводнением, но маг так и не принял его. Как я понимаю, это могло значить лишь то, что он выложился по полной и не уехал, а остался в выделенном ему доме. Думаю, это может служить подтверждением мысли об отсутствии источников магической энергии. Ограниченный резерв, как батарейка. Одно заклинание, один заряд. Я хотел было спросить Лерчика, да тот уже уснул, прикрыв лицо каким-то журналом. Вздохнув, я еще раз пролистал историю. Еще я наткнулся на очень интересную легенду, которую автор книги назвал полной чушью. Мол, в стародавние времена случилась глобальная катастрофа. Пробудились вулканы, затряслась земная твердь и моря вышли из берегов. На помощь были призваны 30 магов. Сотворили они невероятное заклинание. Сила его была такова, что многие из спасителей упали замертво, полностью опустошенные. С тех пор маги трепетно берегут свою энергию и стараются не тратить на мелкие просьбы. То есть я могу умереть от перерасхода сил, а как же раскачка объемов резерва? Я покачал головой. Не сходится. Чем больше я творил небольших заклинаний, тем больше у меня становилась сфера внутри. Сейчас же маги редко используют свои силы на публике. Куда девают остальную прорву энергии? Или же, наоборот, они слишком долго восстанавливаются после масштабных операций? Я сам, после заморозки времени во всей столовой, чувствовал себя разбитым. Но при этом, моя внутренняя батарейка зарядилась буквально за пару дней. В таком варианте экономия силы выглядит логичной. У всех есть свои золотистые сферы. Иначе говоря, личный резерв. Но какого же размера должен быть этот резерв, чтобы остановить засуху или пожар? Я с тоской глянул в коробку, где лежали еще книги. Вот бы я мог дотронуться до них и сразу понять, есть ли в них нужные мне сведения, иначе читать я их буду не одну вечность. От одной только мысли голова разболелась. Хотя, а если ускорение времени я применю на себя, и это нужно сделать очень аккуратно, чтобы случайно не постареть лет на 10. Ну, была не была. Я выложил стопку книг перед собой и положил одну ладонь на них, а вторую себе на лоб. Выдохнул, сжал сферу с силой. Поехали. Легкая дымка окутала руку над учебниками и ничего не произошло. Вся тот же кабинет, да сопящий во сне Лерчик. Я подхватил первую книгу про известных магов и начал торопливо ее листать. Вроде все, как обычно. Глаза пробегали по страницам, быстро скользя по нудным заметкам. Первая глава, вторая, пятая, десятая. Конец книги. Следом я взялся за классификацию способностей, том 1. Он кончился еще быстрее. Пожав плечами, цапнул второй том, а потом и третий. Когда мозги вскипели от обилия пространственных размышлений о природе способностей, я остановился. Мой взгляд упал на часы, и в этот момент я осознал, что у меня все же получилось. Чтение 4 книг заняло у меня не больше 30 минут. Фантастика. Но радость быстро сошла на нет, толку от этих знаний все равно не было. Кое-как развеяв заклинание, я выпрямился и с удовольствием потянулся. Прав был Лерчик, здесь нам делать было нечего. Я подошел к развалившемуся на кресле другу, навис над ним и тонким голосом проговорил: «Леруша, пора вставать, завтрак на столе». «Мам, ну еще 5 минуточек». Пробормотал он и дернул рукой. От движения с его лица сполз журнал и смачно свалился на пол, и Лерчик тут же проснулся. «А, что, где завтрак?» Сонно спросил он и потер глаза. «Ты его поспал. Поехали уже. Нашел что-нибудь?» Я покачал головой. Вздохнув, Лерчик почесал живот и вопросительно на меня глянул. «Может, тогда перекусим и двинем в замок?» «Договорились, а то эти крошечные бутербродики давно уже канули в лету». Лерчик встряхнулся, вышел из кабинета, и я услышал, как он зовет дворецкого. Тот появился незамедлительно. «Будет исполнено, ваше сиятельство, прошу пройти в столовую», важно произнес Григорий и исчез с глаз. Меня прям зависть взяла от такой скорости. Ранец у него, что ли, за спиной реактивный. Пока мы дошли до столовой, сверху спустился Игнат Филиппович. «Решили перерыв сделать?» — с улыбкой спросил он. «Скорее, «Поесть на дорожку», – пожал плечами Лерчик. «Как, уже все посмотрели, Владимир?» – Леруша повернулся ко мне. «Мы все посмотрели, да, спасибо, Игнат Филиппович, вы нам очень помогли. Рад это слышать, ваше высочество. У меня осталась пара вопросов», – начал я. «Конечно, конечно, всегда рад ответить. Я так долго этим занимаюсь, что буду только рад поделиться знаниями. А про детей ничего не сказал», – подумал я. «Кстати, про них ни в одной книге ничего не сказано. И как я это упустил?» Но вслух сказал другое. «Мне заинтриговало отсутствие информации про получение магической энергии. Но, видимо, это связано с тем, что у каждого мага есть личный запас и вряд ли он будет им делиться. Правильно, про получение энергии никто не знает, мы склонны считать, что она просто есть. Понимаю вас, это достаточно логичное утверждение, ведь маги после сильных заклинаний всегда уединялись. Тогда последний вопрос. Бывали ли случаи, когда маг владел более одной способностью?» «Какой вы интересный вопрос задали», – потянул Субботин-старший и заинтересованно посмотрел на меня. «Таких случаев не было, но при этом водник может использовать зачарованный огненным магом предмет?» «Да, все верно. Только зачем, мало ли, камин зажечь?» Игнат Филиппович рассмеялся, но глаза остались серьезными. «Ваше высочество, вы действительно очень интересно ставите вопросы. Я обязательно подниму эту тему, про личный запас, на следующем совещании. И не забудьте про прием. Буду очень рад вас там видеть». Он вытащил из кармана белоснежный конверт. А вот и приглашение. Решил, что так будет быстрее. Мало ли как курьеры сейчас работают. Из рук в руки надежнее. И кстати, не поделитесь, какое именно дело вы сейчас ведете. Может быть, я смогу вам подсказать что-то не про магию, а про участников. Я напустил на себя важный вид и нехотя обронил. «К сожалению, Игнат Филиппович, дело секретное, и нам запрещено о нем говорить. Поэтому для нас очень важно, чтобы вы держали это в секрете». Субботин-старший нахмурил брови, посмурнел, но все равно кивнул, принимая мою ложь за чистую монету. Игнат Филиппович проводил нас до столовой, где уже прислуга заканчивала сервировать стол, и попрощался с нами. Мы с Лерчиком быстро перекусили, хотя честнее сказать, наелись до отвала и поспешили на выход. Светлана Николаевна к нам так и не спустилась. Сев в карету, Лерчик аккуратно вскрыл конверт и вытащил две толстые картонки, именные. Он восхищенно цокнул языком. Отец успел их для нас собственноручно подписать. «Смотри, тут написано, что через 5 дней состоится прием у графа Самойлова. Если мне не изменяет память, то этот Лука Кузьмич, глава исследовательского центра, где работает отец. Так вот, состоится прием у графа Самойлова по случаю приобретения музеем магов каких-то древних свитков. Тебе, что, правда, такое будет интересно?» «Нет, не свитки. Люди», — я подмигнул Лерчику. «Тоже верно», — он почесал кончик носа. «Люди – это ценный ресурс. Главное, чтобы действительно ценный, а не как обычно». Он перевел взгляд на обратную сторону приглашения, где было расписание мероприятия. «О, смотри, тут написано не только про свитки». Он замахал картонкой в воздухе и сунул мне одну из них. И мой взгляд уперся в одну из строчек, и мое сердце тут же дробно застучало. Презентация обновленной сферы Ока 2, глава 8. Игнат Филиппович смотрел в окно на отъезжающую карету. В его голове зрела интересная мысль, которой нужно было срочно поделиться. Он задумчиво обернулся на сидящую на диванчике супругу и мотнул головой. «Нет, не с ней. С любимой женщиной он предпочитал общаться на нейтральные темы. Ее сад, ее наряды, ее выходы в свет. А рабочие вопросы нужно обсуждать исключительно с коллегами, имеющими доступ к секретной информации». Субботин неторопливо прошел в гардеробную, надел свежий костюм и вышел в комнату. «Игнатушка, куда ты собрался?» «Дорогой», — вежливо спросила Светлана Николаевна, не поднимая головы от мольберта с красками. «Прогуляюсь, душа моя, не скучай, возвращайся к ужину». Марьяна обещала приготовить свое дивное заливное из рыбы. Тайком поморщившись, Игнат Филиппович заверил супругу, что обязательно приедет к накрытому столу, и поспешил на выход. Одна мысль о пресном фирменном блюде кухарки заставляла его желудок болеть. Но что тут поделать, вечные диеты его дражайшей Светочки стали традицией. Поэтому Субботин предпочитал хорошо поесть в городе, а дома общипнуть всего несколько кусочков, да и то, ради приличия и, чтобы не огорчать супругу. И все это с широкой улыбкой и заверениями в любви. Это на публике Светлана предпочитала маску жесткой дамы, даже с детьми. Но Игнат Филиппович знал, какая она на самом деле. Мысль перескочила на князя Германа и моментально вытеснила все остальные. Он задавал хорошие, правильные вопросы. Такой ум пригодился бы в исследовательском центре. Именно поэтому сейчас Субботин трясся в карете, направляясь в самое сердце изучения магии. Игнат Филиппович всегда жалел, что не обладает силой. Он вырос на сказках и легендах бабки с дедом, которые запоем читали ему древние манускрипты. Тогда их было еще много. Это сейчас все под строжайшим запретом. Субботин поморщился. И ведь нужно было одному из слуг мага написать биографию. Там он раскрывал все тайны, все детали жизни его магического величества. Свет она, правда, не увидела. Успели перехватить тираж сразу после типографии. Но в узких кругах эту ситуацию назвали белогорщиной, как производная от имени того самого слуги, Белогорокривского. Книги все до единой сожгли, виновных наказали, а автор исчез. Хотя Игнат Филиппович был уверен, что это маги постарались и втихую избавились от него. Вскоре белогорщиками стали называть тех, кто становился тайными посредниками между миром магов и обычными людьми. Даже несмотря на то, что магические величества старались всячески сберечь свои секреты, что-то допросачивалось в исследовательский центр. Нет, конечно, был и официальный представитель магов. Он появлялся только в том случае, если орден хотел передать послание и потребовать что-то от государства. А вот что касается сфер ока, тут ситуация была иная. Маги были готовы поставлять их по сотне в год, лишь бы к ним приводили новых людей со способностями. Жаль, что таких было крайне мало. Но Игнат Филиппович верил, что совсем скоро они смогут сделать впечатляющий рывок. Достаточно задать правильный вопрос, и это должен будет сделать князь Эгерман. Субботин представит его как консультанта, и будет использовать его нестандартный подход в личных целях. Если все получится, то, возможно, в скором будущем из него получится отличный белогорщик. Субботин хлопнул себя по колену и мечтательно улыбнулся. Он уже представил себя начальником передовой исследовательской группы. Не то что сейчас, три команды. Нет, перед внутренним взором появилось целое здание с 5 этажами, забитое людьми. Его людьми. Нужно пообещать Эгерману какую-нибудь информацию, что-нибудь такое, безопасное для исследований, или пригласить на какое-нибудь обсуждение. Карета плавно остановилась, вернув Субботина в реальность. Он степенно ступил на серые плитки перед зданием исследовательского центра и хозяйским взглядом огляделся. Совсем скоро это все станет его. Осталась сущая ерунда. Прием состоится через 5 дней, потом пройдет ряд очень важных совещаний, а там уже и роскошное кресло в новый кабинет можно заказывать. Навстречу Игнату Филипповичу вышел управляющий. «Аким, я бы хотел попасть на прием к Луке Кузьмичу. Организуете?» «Конечно, ваше сиятельство. Я ему передам. Вам придет уведомление».